Наконец-то. Жюльен с трудом проглотил таблетку и зашел в небольшую комнатку, примыкавшую к кабинету, чтобы запить лекарство водой. В зеркале над умывальником он увидел отражение какого-то уголовника с лицом, заросшим неопрятной щетиной, со впалыми щеками, с синяками под глазами, в грязном пальто. Вооружившись платяной щеткой, он принялся его чистить. Борта стали почище, но на полах машинное масло осталось. Жюльен снял пальто, стряхнул. Пыль летела из него, как из грязного ковра. Да, в таком виде он не сможет нигде показаться. Он повесил пальто на плечики и нацарапал на листочке из блокнота. «Дениза, будьте любезны, как придете, отнесите мое пальто в чистку». Жюльен заколебался. Секретарша должна быть уверена, что записка оставлена в субботу вечером. Он добавил, «Погода во время уикенда, похоже, будет теплой. Я надену плащ. Он у меня в машине». Прикрепив записку к пальто, он вышел. Но тут же вернулся назад, захлопнув дверь. В конце коридора появилась целая группа уборщиц, направляющихся к кабинету, где только что закончились малярные работы. Жюльен прислушивался к их шагам, голосам. Когда, по его расчетам, они уже были в комнате, он вышел опять и устремился к лифту. Тут же передумал, чересчур опасно. Он начал на цыпочках спускаться по лестнице. До него доносились голоса уборщиц. Они говорили громко, чтобы перекричать шум пылесоса. Жюльен добрался до третьего этажа, когда раздался страшный крик. «Боргри!» Он изо всех сил вцепился в перила, чтобы не поддаться панике. Снизу донесся голос привратника. «Что случилось?» С 12-го этажа последовал ответ. «Скорее сюда, месье Альбер!» «Но в чем дело?» «Несчастье! Страшное несчастье!» Пылесос замолчал. Наверху послышались восклицания, громкий разговор. Внизу Альбер ворчал на уборщиц за то, что они пользуются лифтом, чтобы попасть на нужный им этаж. Кабина опускалась с еле слышным шелестом. Жюльен мысленно похвалил себя, что не воспользовался лифтом. Он стиснул челюсти. Его нервы напряглись до предела. Он выжидал. Спустившись вниз, кабина тут же снова пришла в движение. Это поднимался Альбер. Путь был свободен. Жюльен буквально вылетел на улицу. На углу у кафе в двух шагах от своей машины он остановился потрясенный. С ужасом он прочел чуть размытые слова, написанные мелом на тротуаре полуметровыми буквами. «Бог ищет тебя». Жюльен заметил, что стоит на другой надписи, начертанной более мелко, и отступил. Под призывом армии спасения какой-то бродяга написал: «Я в соседнем кафе». Но Жюльену это не показалось смешным. Он вздохнул, лишь усевшись за руль. Стал перебирать в памяти все, что произошло. Не забыл ли он чего-нибудь? Бумаги обращены в пепел. Боргри покончил с собой. Лифт — никаких следов. Отпечатки пальцев повсюду вытерты. Пальто будет отдано в чистку. Жюльен поежился от утреннего холода, протянул руку к заднему сиденью, взял плащ и надел его. Он нажал на стартер, включил первую скорость, повернул направо, затем налево и очутился перед надписью «Бог ищет тебя». Жюльен пожал плечами. Скорей бы удалиться от этого проклятого здания. Он сделал круг по кварталу, чуть не попал на ту же улицу, спохватился в последний момент и поехал вдоль бульвара Осман. Вдруг он понял, что едет не в том направлении, повернул назад, сделав большой круг. К счастью, улицы в этот час еще были пусты. Жюльен изо всех сил сжимала